Тихоновна. Да, здравствуйте. МФК «Займер», отдел досудебного регулирования задолженности. Меня зовут Архипова Дарья Владимировна. Разговор записывается. Угу. На основании длительной просроченной задолженности. Ранее вот вы говорили, что у вас проходит стадия банкротства, но тем не менее никаких не подтверждающих документов, никаких запросов с нашей компании. И информации на сайте арбитражного суда нет и не появляется на протяжении длительного времени. И дело было передано уже в досудебный отдел. Что значит и что? И значит, что, вы компанию ставите в заблуждение, Альфия Фатиховна. Последнее требование кредитора за 22 апреля до 8 вечера по Москве вам необходимо закрыть займ в полном объеме. Нет. Документы готовы уже для передачи в принудительное взыскание. Это как? Вы отказываетесь это от оплаты? Это как? Это передано для передачи в принудительное взыскание. Если оплата от вас не поступит, дело будет передано в службу экономической безопасности уже для принятия решения принудительного взыскания. А, это служба экономической безопасности у нас теперь принудительно взыскивает. Вот это новость. Нет, вот там это будут принимать решения. Вы, наверное, меня не слышите, либо слышите. Да это, наверное, вы чушь через несете, слово. Да? Ну, Альфия Фатиховна, что? Когда приставы арестуют ваши счета, ну, чтобы приставы арестовали мои тогда счета, вам необходимо, сразу будет чтобы все ваша понятно. компания обратилась в суд. Выиграла Так она данный и обратится в процесс. суд. И уже потом об И этом будем выиграет. разговаривать. Ты не говори А гоп, уже потом пока не не нужно будет перепрыгнула. разговаривать. Ты хоть раз в Альфия суде-то была? Фатиховна. Выиграет она. А мне зачем туда А тогда идти? зачем Мне зачем туда тарахтишься то, о идти? чем не И вас знаешь? туда. И вас туда приглашать не будет. Ты Суд про судебный вынесет приказ решение, говоришь? Я и его вам отменю тут же. необходимо. Угомонись. Уже все в И России что законы дальше будет, знают. как вы Ты с иском думаете? сходи. И процесс выиграй. Альфия Фатиховна, вы В натуре отмените людей не судебный уважаете. приказ, и что Привыкли всех дальше только будет? запугивать. Говорю, Что с иском будет сходи и дальше? выиграй. А Мы потом вас про приставы абсолютно будешь не пугаем. рассказывать. Ты работу приставов не Так вы ответьте на регламентируй. У мой тебя вопрос. полномочий таких нет. На мой вопрос Не собираюсь я ответьте. ничего звонилке отвечать, тем более Не такой тупой. собираетесь. А вы знаете, что компания может не Что только в может? суд Еще обратиться? может по цессии, наверное, коллекторам переуступить право требования. Все О, верно. жуть Видите, какая! как Сейчас вы в обморок хорошо упаду. осведомлены. Прям с утра сейчас как грохнусь от испуга. Альфия Фатиховна, Успокаивайся, ты поняла, что ты очень меня не хорошо, возьмешь. что вас это веселит. А мне зачем Конечно, это меня делать? веселит. Наступит когда-нибудь такой Очень момент, что хорошо. от каждого звонка ты будешь вздрагивать. Прям позвонишь очередному Что? заемщику и будешь вздрагивать от того, что люди тебе так отвечают. А мне зачем это, Альфия А я не Фатиховна? знаю, найди новую работу, и тогда тебе будет хорошо и легче житься. А почему вы думаете, что вы имеете право так со мной А разговаривать? почему нет-то? Почему И нет-то? ставить мне Ты веди себя какие-то нормально. условия, Не надо вам рекомендовать рассказывать что-то? байки людям. А мы можем, да нифига вы не Альфия можете. Фатиховна, Или а вы вы не зайдите на хотите, либо сайт за и договор за ознакомьтесь. свой Скажите, опасаетесь, что он какой-нибудь там незаконно что? составленный. Какие-то переживания у вас душевно имеются там, если вы в суд не ходите, как нормальные Думаете? люди, да, как нормальные компании. Альфия Тихо, молча Фатиховна, пошли, подали приказ, я отменила. Вы теперь я пошли, да, подали продолжу, исковое Альфия заявление. Фатиховна. И все, Скажите, вы займ звонить-то. оформили с целью Да невозврата? какая разница, мне хочешь сказать, что под запись Я вам вопрос телефонного задала. разговора я сейчас Я вам зафиксирую. задала Да вопрос. кто ты есть-то? Какая-то, ну какая-то баба звонит с Я вам сотового задала вопрос. телефона, представляется непонятно кем. Ты звони мне с телефона, который в моем договоре, либо с телефона горячей линии. Перед этим изучи 230-й федеральный закон, а потом будешь Так а вопросы если вы им задавать. апеллируете, так вы изучите. Статья 7, пункт И 9. что Компания там имеет право написано? использовать номера, выделенные оператором связи Да? Ты согласно подтверди договору мне сотового тогда оператора и официально на компании. сайт выложить этот И номер, чтобы зачем я вам знала, что-то что это именно эта подтверждать, Альфия компания мне Фатиховна? звонит. А не ты Так а вы сидишь там где-то зайдите и дома посмотрите. на унитазе и названиваешь, Дело взыскиваешь. только в номере телефона? Да во всем. Работайте нормально. А что, в чем еще? А в чем еще? Да много моментов. С первой секунды ты меня Альфия бесить Фатиховна, начала правильно одним я тем, понимаю, что что вы... моментом, что ты начала рассказывать про банкротство, в котором не соображаешь, Потом начала рассказывать про приступ, в А мне работе зачем? которых ты тоже не Асия понимаешь. Фатиховна, если я знаю, я уверена, я более уверена, что вы не подали на банкротство. Потому Вот что вся понимаешь, опять из информация твоих уст отображает пустой сразу треп. Ты на... процесс и стадии не знаешь, каким образом это проводится. И ты сидишь Вы такая, и я уверены в этом? уверена, да ты не можешь быть в этом Скажите, а уверена. вот у вас денежные средства есть на подачу банкротства, на У меня оформление есть, всего? если я А для это закрытия сделала. займа нет? Да, То есть да. вы сейчас говорите, что у вас есть денежные средства, но Я вы говорю, да, просто под не запись оплачиваете телефонного займ. разговора прям фиксирую то, что у меня есть денежные средства, но вам оплачивать займ не буду. Эту запись слушай, дай своим сотрудникам послушать. Угу. И дома послушай, посиди. Если вы думаете, что компания будет вас уговаривать на оплату, так вы совершенно Так я ошибаетесь. вам изначально говорила, ребята. Алло. Добрый день, Оксана Сергеевна. Добрый. Оксана Сергеевна, все верно? Да. Меня зовут Быкова Татьяна Петровна, главный специалист отдела взыскания, финансового агентства по сбору платежей. Угу. Информирую вас о записи наших переговоров. Звонок у нас по поручению компании «Микроклад», перед которой есть у вас задолженность по займу. Сумма вашего долга по состоянию на 19 апреля 2019 года составила 45 тысяч рублей. Обратите, пожалуйста, внимание, что сумма вашего долга не зафиксирована, она продолжает увеличиваться. Понятна причина звонка? Нет, непонятно. Ну, сейчас во всем разберемся. Давайте сначала уточним контактную информацию. Назовите, пожалуйста, ваш адрес регистрации на сегодняшний день. Нет, не буду. Домашний номер телефона? Не буду. Дополнительный сотовый номер для связи с вами? Не скажу. Компания «Микроклад» Оксана Сергеевна требует, чтобы вы 45 тысяч рублей оплатили завтра, 4 мая 2019 года. Мне требования все равно. Понимаете? Все равно в каком плане, Оксана в Сергеевна? В плане того, что понимаете? Вы не являетесь никаким лицом в нашем договоре. По крайней мере, я этого точно не знаю. И что-либо обсуждать с вами не намерена. Я думаю, надо было с этого начинать. Давайте. Почему я не поняла требования компании? Вас не смутило, да? И вы продолжили свою чушь нести. Ну, во-первых, на основании законодательства Российской Федерации, именно федерального закона 230-го, да. И статьи 1005 Гражданского кодекса а не Российской надо Федерации, ссылаться это на 230-й федеральный закон по той взаимодавец... простой причине, что меня кредитор не уведомил о привлечении вас как третьих лиц. И советовать посмотреть мне в личном кабинете тоже не надо, потому что это не является законным средством уведомления. Говорить о том, что это законно, мне тоже не надо, по той простой причине, что я с кредитором, как когда у меня образовалась просроченная задолженность, никаких доп. Соглашений не подписывала. Все понятно? Я думаю, разговор окончен. Я вас услышала. Всего Почему доброго. Же он закончен, Оксана Сергеевна? Давайте разбираться. Да, ну давайте подискутируем. Я готова. Ну, во-первых, согласно тому же федеральному закону 230-му, да, ваш взаимодавец должен уведомить вас в течение 30 рабочих дней с момента передачи дела в коллекторское агентство. Угу. Уведомление кредиторам было направлено на адрес, известный Трек, вашему номер письма. Компания «Микроклад». Вы же не знаете, какого числа ваше дело Трек, было передано номер там, письма. Оксана Сергеевна? Трек, номер письма, пожалуйста, в «Микроклад» вы, наверное, можете уточнить. А откуда это же у вас право. Информация, позвоните, что меня кредитор уведомил? Мы с вами Сидите, говорим о федеральном лжете. Законе 230-м. Мы с вами говорим о федеральном законе 230-м, Оксана Я говорю Сергеевна, о нем, да, да. А согласно о том, что которому... требования не выполнены до настоящего момента. Где а написано в этом выполнены. Законе, что вам должны... Скажите, пожалуйста, а где написано, что вам должны озвучивать в этом же федеральном законе, Я да? не говорила, что мне кто-то что-то обязан трек номер. Озвучивать. Я сказала, то, что ну, в соответствии с законодательством озвучить? Российской Федерации к Кредитор обязан был направить меня. Если вы не получали. Когда получу, тогда и звоните мне. Если вы не получали уведомления. Тогда и будем обсуждать. Настройтесь, пожалуйста, на конструктивный диалог. Я конструктивно с вами общаюсь в данный момент. Вы не слышали, когда я общаюсь неконструктивно. Нет, я слышу, что вы... То есть деструктивно. На диалог вы не настроены. Нет, конечно, я не буду общаться. Вы пока для меня лишь голос и трубки. И все. Ну, мы вам перезвоним позже, Оксана Сергеевна, когда вы будете на свидании. Я же вам сразу сказала, надо разговор. Оставайтесь. Здравствуйте. Здрасте. Да, здравствуйте. Это компания «Эверест», инспектор Андреева. Яна Александровна, разговор записывается. Угу. Подскажите, пожалуйста, меня интересует Кристина Александровна. Я слушаю, знаете, чем я девушку? Вас так заинтересовала, скажите. А, это вы, Кристина Александровна, да? Мы с вами беседовали по вопросу вашей задолженности перед компанией «Е-заем» ранее. Да. Вы обещали решить вопрос с погашением долга. Почему никогда я не могла такого произнести. Если я находилась в здравом уме, я не могла этого сказать. Ну, вы знаете, у нас все записи разговора абсолютно сохранены. У меня тоже все сохранены. Я тоже могу прослушать, причем обязательно это сделаю. Тогда запись в марте месяце, которая была произведена. Именно тогда вы обещали внести оплату по своему договору займа. Ну, может быть, я это, что-то у меня какое-то изменилось. Затмение было солнечное, не знаю. Не знаю, что у вас было, Кристина Александровна. В вашем возрасте, по-моему, затмение еще рановато как-то предвидеть. А, ну, спасибо. У вас задолженность 15 600 рублей на текущий момент. Будет, пусть остается. До 27 апреля включительно этот долг необходимо оплатить. Это в ваших интересах, поверьте. Да ну, а что будет в противном случае? Оплата поступает в эти сроки от вас? Нет. Не будет. А когда вы планируете решить эту проблему? Честно вам сказать, никогда. Потому что это не проблема. Ну, то есть вы изначально взяли данный займ без цели возврата, правильно я понимаю? Ну, этого я не помню, зачем я брала. Я брала, чтобы потратить, мне что-то нужно было. Я не помню даже, что. Нет, я понимаю, что вы тратили на свои нужды. Так вы преследовали цель-то вернуть эти деньги? Или вы изначально знали, что не будете оплачивать? А я об этом даже не думала. Взяла, потратила, мне так хорошо. Замечательно. Кристина Александровна, по адресу регистрации что-то меняли в последнее время? Я кредитору уведомлю, если поменяю. Меняла я дивана в левой части комнаты, в правую переставляла. Да, меняла. И столик журнальный тоже поменяла. Калачевская, дом 1, это ваш адрес прописки? Я не помню. Что-то у вас много в памяти пробелов. Да правда. Кристина Александровна. Врачу надо обратиться, подлечить здоровье. Ага, пойду. В вашем возрасте как-то рановато страдать таким заболеванием. А вы мне говорите денег давай. Значит, мне надо к врачу. Сейчас, на данный момент, фиксирую ваше уклонение от оплаты. Ожидайте, пожалуйста, в ближайшее самое время посетит инспектор вас для посетит? Личной беседы. Правда, пусть кто раньше приедет, а то мне надо в спальне кровати передвинуть. Да, он вам, соответственно, напомнит о том, напомнит, что есть задолженность, то, что ее необходимо оплачивать. А я голову забивала, с кем я буду кровати двигать? Я вам рекомендую заняться поиском средств. С инспектором. Всего доброго, пока, до свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. А, компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Чуйко Тамара Александровна. Обращаем ваше внимание, ведется запись разговора. А, вам знакома Ксения Олеговна? Угу, знакома. Это вы? Да. Это вы, да? Угу. 103-го года рождения, верно? Угу. Мы вам звоним по решению вопроса вашей задолженности. Перед ОТП-банком сумма долга составляет 15 091 рубль 89 копеек. 255 дней просрочки по вашему целевому кредиту, который вы оформили 30 ноября 2017 года. Требование кредитора погасить данную задолженность в течение 3 дней. До 14 апреля включительно оплатить нужно. Рекомендуем 15 300. Какую сумму будете оплачивать, когда из этих дней? Никакую никогда. Какова причина? Неважно. Ну, вы говорите никогда. Такого не будет, чтобы никогда. Вы оплатите, это только вопрос думаешь? Времени. Не надо рассуждать, ну, сидеть. И не надо свои умоизвержения мне рассказывать. Ни к чему это вообще. Я не нуждаюсь в них. Да, а да, почему да. Вы говорите, что вы никогда не нужно? Да я буду говорить, как мне решение захочется. В звонящей голове я отчитываться решение, не буду. Ты не по адресу позвонила, чтобы сидеть мне нотации читать. Вы не настроены на общение, поэтому вас переходит на следующий этап взыскания. Давай. Да. Идите выездную инспекцию по факту свободно, я сказала. Если не свободно. Можете общаться корректно, вам фиксируется отказ.